Глава 21. Адель. В самом непродолжительном времени охотники оцепили кругом все большое здание, обратив таким образом в пленников, оставшихся на крыше людей, дрожавших и испуганно прижавшихся к перилам. «Не бойтесь, мы друзья!» — крикнул им Сиген на их родном языке, делая успокоительные знаки рукой. Но из-за продолжавшегося шума и криков, заглушавших его голос, до седоволосых старцев его слова, по-видимому, не донеслись. «Мы друзья!» – закричал он еще раз, и на этот раз его слова произвели впечатление. Один из стариков подошел к самому краю крыши. Белоснежные волосы его были ниже пояса, блестящие украшения висели в ушах и вдоль груди, а тело было облачено в белое одеяние. Было очевидно, что он считается знатнейшим в своем племени, так как остальные держались в почтительном отдалении. «Амигос! Амигос! Друзья!» – крикнул он сверху по-испански. «Да-да, друзья!» — ответил на том же языке Сиген. «Не бойтесь нас, мы никому не сделаем зла». «За что нам делать зло? Мы находимся в мире с белыми народами на востоке. Мы сыны Монтесумы. Мы Наваха. Что вам от нас нужно?» «Мы пришли отобрать у вас ваших белых пленниц. Это наши жены и дочери». «Белых пленниц? Вы ошибаетесь, у нас пленниц нет. Те, которых вы ищете, находятся в плену у апачей на далеком юге». «Нет, они у вас», — возразил Сиген. «Я имею самые точные сведения, что они у вас. Не задерживайте же нас. Мы совершили далекий путь, чтобы отобрать их, и без них мы отсюда не уйдем». Старец обратился к своим соплеменникам и после недолгого совещания с ними шепотом снова выступил к самым перилам. «Поверьте мне, господин предводитель», — сказал он твердо, тоном, не допускающим возражений. «Вас ввели в заблуждение. У нас нет белых пленниц». «Ты лжешь, презренный старик», — вмешался вдруг Рубе, протискавшись сквозь толпу и снимая с головы свою шапку из кошачьей шкурки. «Погляди-ка сюда. Узнаешь меня?» Индейцам был хорошо виден сверху его лишенный волос череп, и вид его, несомненно, обеспокоил их, как можно было заключить, по поднявшемуся среди них тревожному ропоту. Но больше всех заволновался, по-видимому, беловолосый предводитель. Он-то лучше всех знал историю этого голого черепа, так как собственными руками снял с несчастного скальпа. Пронесся ропот и по рядам охотников. Подъезжая, они отчетливо видели в толпе индейцев белые лица. Теперь их здесь уже не оказалось. Этот обман и эта ложь раздражали их. И со всех сторон послышалось зловещее бряцание ружей. «Ты солгал, старик!» — воскликнул Сиген, также утративший спокойное самообладание. «Нам достоверно известно, что у вас есть белые пленницы. Выдайте их нам, если жизнь дорога». «И советую тебе живее!» — закричал Горей, угрожающе подняв ружье. «Сию же минуту! Или я окрашу твоей кровью твои белые лохмотья!» «Терпение, друг! Мы вам покажем наших белых, но вы увидите, что это не пленники, а не нашего же племени, такие же дети Монтесумы». Индеец спустился в третий этаж храма, вошел там в одну из дверей и вскоре вернулся с пятью женщинами, одетыми в костюмы Наваха. Но по лицам охотники тотчас убедились, что они принадлежат к испано-мексиканской расе. Но через несколько минут, когда охотники пригляделись поближе, среди них оказалось трое, убедившихся еще в большем. Эти трое узнали троих девушек, и те, в свою очередь, узнали их. Девушки подскочили к самым перилам, простирая руки и издавая радостные восклицания. «Пепа! Рафаэла! Хисусита!» — послышались голоса трех охотников, называвших своих близких по именам. «Бегите к нам, дорогие! Спускайтесь! Скорей, скорей!» На верхних террасах стояли переносные лестницы, но как ни напрягали силы девушки, они не могли стронуть их с места. А их бывшие хозяева молча стояли тут же, мрачно нахмурив брови. Сознание бессилия помешать их освобождению, но не желая и пальцем шевельнуть, чтобы помочь им в этом. «Эй, вы там, поганый сброд!» — крикнул Горей, снова погрозив им ружьем. «Пошевеливайтесь-ка! Помогите девушкам сойти, или я из вас дух выпущу!» «Пошевеливайтесь! Спустите лестницы!» — закричало одновременно еще несколько голосов. Индейцы покорно спустили лестницы, девушки сбежали вниз и через мгновение очутились в объятиях родственников. Но две еще оставались наверху неузнанными. Дрожа от волнения, стоял Сиген еще несколько минут внизу, со страхом и с надеждой вглядываясь в оставшихся. Узнает ли он свою Адель? Столько лет. Но нет. Если он и не узнает ее по лицу, он узнает ее по родинке на левой руке. С быстротой молнии соскочил Сиген с лошади и, задыхаясь от волнения, побежал наверх по лестнице. За ним последовали еще несколько охотников. Скача, не помня себя, с террасы на террасу, он бросился к тому месту, где все еще стояли оставшиеся девушки. Одного взгляда было довольно, чтобы разрушить его надежду. Возраст обеих девушек исключал всякую возможность того, чтобы какая-нибудь из них могла быть его дочерью. Охваченный глубоким отчаянием, бросился он как безумный на старого индейца. Тот вздрогнул и отшатнулся, увидев горящие пламенем глаза Сигена. «Здесь не все!» — крикнул Сиген громовым голосом. «Приведи сию минуту остальных, или я сброшу тебя отсюда на земь!» «Больше нету у нас здесь белых женщин», — угрюмо и непоколебимо ответил индеец. «Ты лжешь, собака! Ты лжешь! Вся твоя презренная жизнь в том порукой!» «Сюда, Рубе, поговори-ка с ним!» «Гляди сюда, старый плут!» — закричал Рубе. «Я сниму с тебя скальп в возмездие за мой, если ты нам ее добровольно не выдашь. Где она, молодая королева Тайна?» «Королева Тайна?» — повторил испуганный индеец, но тотчас же снова овладел собой и насмешливо улыбнулся. «Ах, вам королева Тайна нужна! Ну, ее теперь здесь нет. Молодая королева Тайна гостит у наших братьев, у апачей». И он невозмутимо указал рукой на юг. «Все погибло», — вырвалось со стоном восклицания Сигена, и он в изнеможении закрыл лицо руками. «Капитан, не верьте ему», — воскликнул Рубе. «Много я видел индейцев на своем веку, но такой лживой собаки, как этот старый плут, я больше никогда не встречал. Как можно ему верить? Вы ведь слышали, что он прежде солгал и об этих девушках». «Ах, это правда. Тогда он солгал. Но ведь так правдоподобно, что она могла уехать». «Да нет же, ложь его профессия. Вы не знаете всего. Он слывет среди наваха великим врачевателем и водит за нос своих собственных соплеменников. У девушки много познаний, и она ему во всем помогает, даже при жертвоприношении. Эта краснокожая бестия ею дорожит и не хочет лишиться ее. Клянусь чем угодно, что она где-нибудь здесь близко. Но он спрятал ее, конечно». «Товарищи!» — крикнул Сиген, бросившись после слов Рубе к перилам. «Тащите лестницы! Обыщите все дома! Выводите всех из домов, всех, кого найдете! Туда, на равнину! Обыщите все углы! Найдите мне, дитя мое!» Охотники бросились к лестницам, обижали все дома и вывели перепуганных жителей, повиновавшихся в большинстве случаев беспрекословно. Только в 2-3 местах дело дошло до кровавой расправы, когда охотники встретили сопротивление, и непокорные поплатились скальпами. Всех выводимых из домов приводили к храму, каждую женщину внимательно рассматривал Сиген, подымая покрывало и тщательно изучая лица. Нет, ее не было. Ничего не дала ей эта последняя попытка. Погибла последняя надежда. В течение всего этого времени Галлер не покидал Сигена. И в ту минуту, когда на лице несчастного отца выразилась крайняя степень отчаяния, он с глубоким состраданием сознавал, что бессилен помочь ему, как ни близко принимал к сердцу его горе. Растерянно переводя глаза с Сигена на толпу, он на минуту скользнул рассеянным взглядом по лицам только что освобожденных девушек и уже снова хотел перевести взгляд на Сигена, как вдруг его осенила новая мысль. Ведь эти девушки-пленницы должны были знать, где можно найти королеву. «Спросите этих 3 девушек, капитан», — тихо шепнул он Сигену. «Ах да, вы правы. Как я не подумал об этом? Пойдемте вместе, Галлер, пойдем скорее». Спустившись вместе по лестнице, они подошли к девушкам. Сиген начал торопливо и взволнованно описывать наружность той, которую искал. «Это, вероятно, королева Тайна», — сказала одна. «Да, да», — бормотал он, дрожа от тревоги. «Королева Тайна, это она, королева Тайна». «Так она здесь», — сказала другая. «Где? Где?» — спрашивал, задыхаясь, отец. «Я ее видела сегодня утром, совсем недавно, ну, перед вашим самым приходом», — сказала опять первая. «А я видела, он куда-то уводил ее», — вмешалась в разговор третья, указывая на старого индейца. «Он, наверное, спрятал ее, скорее всего, в Эстуфа, я думаю». «Где же это? Что такое Эстуфа?» «Это то место, где горит священный огонь. Там старик готовит свои лекарства. «Да где же это? Проводите меня туда!» «Дороги мы не знаем. О, это ужасное место. Там и людей сжигают. Только старый жрец это знает. Кроме него туда никого не впускают. Как мы можем знать, где оно? Ну, наверное, где-нибудь здесь же, в доме. Где-нибудь в подземелье». Вдруг Сигена поразила новая мысль, от которой он на минуту оцепенел. Что, если дочь его в опасности? Что, если она уже умерла? Или ее ждет страшная опасность, смерть? С лица старого предводителя, жреца и врачевателя не сходило выражение угрюмой злобы и упорной решимости. Скорее умереть, чем выдать девушку. И в невыразимой тревоге за свое дитя Сиген бросился вторично вверх по лестнице. За ним снова последовало несколько охотников. Едва очутившись наверху, он подбежал к старику и, не помня себя, вцепился в его длинные волосы. «Веди меня к ней!» — крикнул он громовым голосом. «Веди меня к королеве, слышишь? Она моя дочь!» «Королева ваша дочь?» — пробормотал испуганный старик. Он понял теперь, что без жестокой борьбы этот человек не откажется от своих поисков. И, трепеща за свою жизнь, прибегнул к самому испытанному средству искусной лжи. И, овладев собою, он заговорил деланно спокойным и уверенным тоном. «Нет, белый господин, вы ошибаетесь. Это не ваша дочь. Королева из нашего племени. Она дочь солнца. Ее отцом был один из навахских предводителей». «Не искушай меня дольше, презренный!» — яростно крикнул Сиген. «И знай, злодей, что если моей дочери будет причинено малейшее зло, всех вас ждет неслыханная, страшная месть. Во всем городе твоем я не оставлю в живых ни одной души, и сам ты погибнешь позорной смертью. Ступай вперед, веди меня в подземелье». «Подземелье, в подземелье!» — раздался грозный гул нескольких голосов. Сильные руки схватили индейца за одежду, за длинные вьющиеся волосы. Старик перестал сопротивляться. Мрачные лица доведенных до крайности врагов яснее слов говорили о том, что дальнейшее колебание неминуемо стоило бы ему жизни. И он покорно пошел, ведя за собой охотников, все еще не выпускавших из предосторожности его одежду и волосы из рук, и спустился в подвальный этаж здания храма. Спустившись с лестницы и приподняв тяжелую завесу над дверью из бизоньих шкур, они пошли длинным коридором, шедшим пока-то все глубже, пока не вошли, наконец, в большое, тускло освещенное помещение. Все стены были увешаны шкурами диких зверей и их безобразными чучелами. То там, то сям скалили зубы, головы бурого медведя, белого бизона, пантеры, алчного волка. Между развешанными рогами дикого барана и бизона стояли группы уродливых изображений богов, грубо вырезанные неумелой рукой жреца из дерева или вылепленные из красной глины. В середине помещения горело на каменном жертвеннике небольшое синее пламя. Это был тот священный огонь, который был впервые зажжен в честь Верховного Божества, быть может, целые столетия тому назад, и с тех пор должен поддерживаться вечно, пока не вымрет, как предсказывают некоторые, все племя Наваха. Не останавливаясь перед всем этим и даже не заметив, что Сиген отсюда вышел куда-то, охотники тщательно осматривали и обыскивали все углы. «Где же Сиген? Куда он девался?» — послышалось вдруг чье-то восклицание. В тот же миг до охотников донесся какой-то крик. Это женский крик и чьи-то мужские голоса. Охотники бросились туда, откуда слышались голоса, сбрасывая на бегу заграждавшие им дорогу висевшие всюду шкуры. И, наконец, увидели Сигена. Он держал в объятиях красивую девушку в пестром, украшенном золотыми безделушками и перьями наряде. Она кричала и билась в его руках, отталкивая его и стараясь вырваться, но Сиген удерживал ее, плотно обняв и стараясь отвернуть с ее левой руки рукав оленьей кожи. «Это она! Она!» — закричал он, наконец, дрожащим голосом, увидев на ее обнажившейся руке родинку повыше локтя. «Благодарю тебя, Боже! Это она! Адель! Моя Адель! Узнаешь ли ты меня? Я отец твой!» Но девушка не переставала кричать. Рванувшись изо всех сил, она оттолкнула Сигена, простерла руки к старому индейцу и умоляла защитить ее. Не обращая внимания на все мольбы Сигена и его ласковые слова, она бросилась на колени перед стариком, обнимая его колени и прижимаясь к ним. «О Боже, Она не узнает меня. Дитя мое!» Оставив испанский язык, он заговорил по-индейски, убеждая и умоляя ее. «Адель, дорогая, дитя мое, я твой отец!» «Ты мой отец! Все белые враги наши! Прочь! Прочь от меня! Не прикасайся ко мне! Мой отец был великий военачальник, он умер! Солнце теперь мой отец! Я дочь Монтесумы! Я королева Наваха!» При этих словах в душе ее как будто произошла какая-то перемена. Она поднялась с пола, на котором стояла на коленях, пугливо пряча лицо, сразу перестала кричать и, гордо выпрямившись, решительно подняла на незнакомца свое прекрасное лицо. «О, моя Адель!» — снова выговорил еще Сиген. «Взгляни же на меня! Неужели ты совсем, совсем не помнишь меня? Посмотри! Вот твоя мать, дитя мое! Взгляни на портрет своей мамы! Неужели и маму не узнаешь, не помнишь?» Он вынул маленький поясной портрет, писанный пастелью, и держал его перед глазами девушки. Она с большим вниманием вглядывалась в него, но заинтересовалась им только как диковинной вещью. Глаза ее не выражали ничего, кроме любопытства. Она совершенно забыла все, и отца, и мать. Из памяти ее изгладилось всякое воспоминание о своем детстве, даже родной язык она забыла. Галлер не в силах был удержаться от слез, когда посмотрел на лицо своего друга. Сиген стоял среди окружавших его охотников, как человек, только что получивший смертельную рану. Онемелый, с истерзанной душой, с побелевшими, как полотно, щеками, с головой, бессильно поникшей на грудь. Галлер представлял себе безграничное страдание, нечеловеческую муку, которая должно было испытывать наболевшее сердце отца. Долго простоял он так, не пошевельнув ни одним мускулом, весь во власти безысходного отчаяния и не пытаясь больше подойти к своей дочери. Потом, со страшным усилием овладев собою, он глухо проговорил: «Уведите ее отсюда. Выведите ее на площадь перед храмом. Нам больше здесь нечего делать». Когда охотники удалились, уводя с собой дочь своего предводителя, Сиген не сразу последовал за ними. Со страдальческим выражением лица Сиген снова и снова обводил глазами место, в котором прожило долгие годы его бедное дорогое дитя. «Господи!» — простонал он, заламывая руки и со страстной мольбой поднимая глаза к небу. «Сжалься над нами, Боже милосердный! Верни ей память!» И разбитый, измученный, поплелся к выходу из проклятой пещеры.